И Рада открыла рот от ужаса, не в силах вымолвить хоть слово. «Бомба попала в катер», — продолжал старик прямо у меня на глазах. «Она летела с таким противным свистом, а дети, подняв голову, смотрели, куда она упадет. Ленинградские дети, выжившие в блокаду, знали, что такое свист бомбы». Он перевел дыхание и сказал: «А потом она упала». Наступила тишина. Часы на кухне почти неслышно отсчитывали ход времени, и Рада сидела, боясь пошевелиться. «Больше я ничего не помню», — невесело закончил старик. «Потом мне рассказывали, что я закричал и бросился в море. До сих пор не понимаю, как я могу всего этого не помнить. Наверное, я пытался доплыть до катера, помочь кому-нибудь из оставшихся в живых. Но катер был маленький, а бомба большая. И кроме двух моряков никто не спас. Никто. А меня самого с трудом спасли. Вот и с тех пор я знаю, что такое ад». Но он начинается не тогда, когда на твоих глазах бомба падает в катер с твоими детьми, а ты стоишь и смотришь. И не тогда, когда ты прыгаешь в море и кричишь от боли. Он наступает, когда ты живешь после них больше 50 лет и помнишь о них каждый день. И каждый день видишь, как бомба летит на этот катер. Я знаю, что такое вечность боли. И если на небесах на самом деле есть ад, то это очень страшно. Они погибли все. И Сара, и ребятишки. А я с тех пор остался один. И Рада вдохнула, словно хотела что-то сказать, захлебнулась. И вдруг разревелась, опустив голову на руки. Старик тяжело поднял руку и погладил ее по волосам. «Я понимаю», — сказал он, — «это очень больно, когда теряешь близкого человека. Очень больно и страшно». Она продолжала плакать. История семьи старика-ювелира потрясла ее, словно она сама внезапно увидела, как катер отходит от причала, как улыбается женщина, как смеются дети и как, заслоняя солнце, на них летит бомба. «С тех пор я не люблю солнечные дни», — задумчиво сказал старик, — «и не могу слышать немецкую речь». «Это, наверное, странно, как ты считаешь?» «Нет», — всхлипнула она, — «не странно. Странно, что я вообще рассказываю тебе эту историю», — словно размышляя вслух, сказал старик. «Странно, что вообще сейчас вспомнил эту бомбежку. Это моя боль, и она живет во мне уже много лет. И не было ни одной ночи, ни одного дня, ни одного мгновения, когда бы я не помнил мою Сару и моих детей. Это моя боль». Он снова замолчал и сказал: «В сущности, все это странно. Ведь ты не можешь облегчить мою боль, а я не могу облегчить твою. Но когда рассказываешь, когда пытаешься рассказать о своей боли, становится чуточку легче. Ты не можешь взять мою боль, а я не могу взять твою. Но мы можем понять друг друга. А это уже совсем неплохо». Он тяжело вздохнул, потом убрал руку с ее головы. «Ты, наверное, мусульманка, а я еврей. Старый верующий еврей, который ест свою мацу и соблюдает субботы. Но именно поэтому я рассказал тебе свою историю, девочка, чтобы ты поняла, в жизни бывает всякое. Важно не сломаться, важно не поддаваться обстоятельствам. И тогда ты сможешь изменить обстоятельства, которые складываются против тебя». «Я поняла». Она уже перестала плакать, слезы высохли,